Приручение маятника. Мы придумали, создали и раскачиваем свой собственный маятник. Проекту уже 2 года, он достаточно амбициозен, многое сделано, но денег это пока не принесло. Не то чтобы мы тупо сидели и ждали, когда же придет успех. Нет, работаем, но как-то все тяжело дается. Мой вопрос в следующем. Как создавать маятники? Как управлять ими? И как развивать их? Частично эта тема уже обсуждалась в книге «Яблоки падают в небо». Добавить могу следующее. Когда группа людей начинает мыслить в одном направлении, это не проходит бесследно. Суммарная энергия мысленного излучения никуда не исчезает, а трансформируется в энергоинформационную сущность – маятник. Каждая структура образует свой маятник, возвышающийся над ней как энергоинформационная надстройка. Любая структура живет и развивается не просто в результате намеренных действий людей, ее элементов. Структура управляется маятником, подобно тому, как работа автоматического механизма управляется алгоритмом. Члены структуры могут совершать произвольные действия, но они не свободны в своих мотивациях и вынуждены, как правило, неосознанно действовать в интересах структуры. Например, чиновничий аппарат не пропустит на руководящую должность сотрудника, обладающего блестящими данными, хотя все понимают, что он лучший. На пост управляющего будет назначен средний человек, наиболее соответствующий интересам структуры, то есть не лучший, а правильный. За всеми подобными вещами стоит маятник, как управляющая надстройка. Маятник не обладает осознанным намерением, но влияет на мотивацию людей таким образом, чтобы стабильность своей структуры как можно более упрочить, а положение конкурентов подорвать. Может показаться, что все это делают намеренно сами люди, однако это не совсем так. Члены структуры, находясь под влиянием маятника, неосознанно ему подчиняются. Хотя, бывает, намерение людей пересиливает, и тогда они действуют наперекор структуре, что ведет к ее дестабилизации. Зная перечисленные особенности маятника, можно правильно расставлять приоритеты в стратегии развития предприятия. Нужно понимать, что процветание структуры в интересах маятника, поэтому его надо всячески укреплять. Маятник тем сильнее, чем больше у него опорных точек. Значит, основные усилия необходимо направить на создание этих опорных точек, например, на сеть распределения.